Глава 19. «Товарищ полковник», — утром докладывал начальнику сержантской школы майор Лескин, — «за время дежурства происшествия не случилось. В сопровождении офицера в расположении прибыли 5 новобранцев из высшего командного училища. На ночь размещены в гостинице. В настоящее время личный состав занимается по распорядку». «С полигона вернулись?» — уточнил полковник. «Так точно, без происшествий. Приемный ответственный за выход — подполковник Курасов». «Понятно. Пригласи Курасова и Пушкова, а сам можешь быть свободен». «Разрешите, товарищ полковник?» «Входи, Леонид Сергеевич. Как прошли занятия на полигоне?» «Без происшествий, Алексей Викторович. Проведены ночные боевые стрельбы. Отработаны взаимодействия в составе взводов». «Не повторяйся, товарищ подполковник. План мероприятий я знаю». «Тогда у меня все». Подполковник хотел выйти, но полковник его остановил. «Подожди, сейчас прибудет Пушков. Есть разговор. Присядь». «Разрешите?» Дверь кабинета открылась. «Да, входи, Виктор Степанович». И когда оба офицера расселись, полковник предложил. «Сегодня к нам прибыла первая партия отчисленных из вышки. Вижу, Виктор Степанович, что в курсе, но напомню. Это приказ министра. Всех отчисленных из высших учебных заведений направлять в средние. В действующей армии нехватка сержантов, и разнарядку необходимо выполнять. Так что, Виктор Степанович, займись новобранцами. Распредели по взводам, чтобы как можно быстрее втянулись в рабочий режим». «Рекомендую новобранцев распределить по разным взводам», — высказал предложение подполковник. «Согласен, так быстрее освоится. Тем более до выпуска осталось всего 2 месяца». «Я столько не бегал с КМБ», — жаловался один из нас. «Мы сидели отдельно в столовой, завтракали. Нас пока не распределили по взводам, но предполагал, что неопределенность скоро закончится». Прибывший из полигона личный состав школы на нас смотрел с удивлением, подозрением, так как на нас была не полевая форма, как у всех, а повседневная, с курсантскими погонами. «Товарищи новобранцы!» После завтрака не успели выйти из столовой, как к нам подошел старшина. «Не расходитесь, вас вызовет товарищ капитан, наш ротный». Ожидания оправдались, а нас не забыли, хотя это было понятно и после того, как подняли на зарядку. Командиром оказался средних лет капитан. На груди его заметил несколько боевых наград и знак о полученном тяжелом ранении. «Значит так, товарищи слушатели», — говорил капитан. «Забудьте о теплых постелях. Теперь вы не курсанты, а слушатели сержантской школы. Мне все равно, за что вас отчислили, но имейте в виду, нарушений устава я не потерплю. Любое неповиновение старшему по званию, нарушение дисциплины, и вы в первый раз окажетесь на гауптвахте. А при повторном нарушении предстанете перед военно-полевым судом». Суровый голос капитана звучал, отдаваясь в висках. Он прохаживался вдоль шеренги, заглядывая каждому в глаза. Как заметил, я единственный не отвернул взгляд, выдержал его пристальный взор. В финале своего монолога капитан поставил нас перед фактом. «Вас зачислят в разные взводы. Кто в какой, доведу позднее. Смирно! Слушай мою команду! Поступаете в распоряжение старшины! Получаете форму, приводите себя в порядок, и чтобы на обеде были в подобающей слушателю форме одежды. Вольно, разойдись!» Опять все заново. Пойти на склад, сдать, получить форму. Подшить, подгладить, и перед разводом на обед я стоял перед взводными. «Младший сержант Провоторов прибыл для дальнейшего прохождения службы», доложился конкретно, никому не обращаясь. Я стоял в канцелярии, где располагалась офицерская комната. Точно к кому, в какой взвод меня определили, я не знал и представлялся по форме всем сразу. «Позывной присвоили?» — задал вопрос офицер. «Так точно, без». «Младшего сержанта за что получил?» — спрашивал все тот же офицер. «В личном деле указано», — ответил, так как не знал, что говорить. Приказ мне не зачитывали, просто сделали запись в курсантской книжке и вручили лычки. «Не груби». «Ладно, без, разберемся. Я старший лейтенант Лакутов. Командир 2-го взвода. Позывной «Гром». Поступаешь ко мне во 2-е отделение 2-го взвода 1-й роты. Кубрик номер 28. 2-я койка справа свободна. У тебя 5 минут оставить там вещи и прибыть на построение. Свободен». «Товарищ полковник, разрешите?» В кабинет начальника школы постучали. «Да, входи. Что у тебя?» «Ознакомился с личными делами вновь прибывших», — доложил подполковник. «Нарушители дисциплины, не успевающие», — предположил полковник. «Четверо, да. А вот пятый, что младший сержант, сам подал рапорт об отчислении из училища». «И что, его к нам направили, если учиться не хочет?» «Насколько знаю, таких сразу в действующую армию отправляют, без каких-либо поблажек». «У него огнестрельное ранение. После госпиталя подал рапорт об отчислении». «Он что, технику безопасности нарушил при обращении с оружием?» Полковник встал из-за стола. То, что из-за некомплекта в школу отправляют всех, кого только можно и нельзя, полковник понимал. Но чтобы так грубо нарушившего дисциплину направить для переподготовки, это его возмутило. «Никак нет. Ранение получено при выполнении воинского долга. За это ему и младшего сержанта присвоили. По успеваемости отличник. Занимался в особой группе дополнительно. Знаете, в училище такое практикуется». «Знаю. Но тогда что он тут делает? Продолжал бы учиться, стал офицером, если такой весь правильный». «Пока не знаю, товарищ полковник. Возьми на контроль и разберись. Доложишь. Еще что-то?» «Да, необходимо согласовать кадровое назначение». Распорядок в школе разительно отличался от распорядка в военном училище. Среднее образование на то и среднее, что для прохождения обучения сюда направляют лиц из числа рядового состава воинских подразделений, прослуживших не менее 3 месяцев и показавших себя, так скажем, отличниками боевой и политической подготовки. По этой причине проблем с вливанием в коллектив у меня не возникло, хотя на меня и продолжали смотреть косо. Но после 2 недель упорных занятий я стал своим в отделении и во взводе. Что еще меня удивило, так это отсутствие теоретических занятий, как таковых. Только практика. Если огневая подготовка, так это стрельба из различного оружия и положения. Не было, как таковых, упражнений номер 1 или 2, а выходили на полигон и стреляли. Когда по движущимся мишеням, когда по стационарным, в передвижении. Такое обучение мне больше нравилось. Лично меня радовало, что успешно переносил нагрузки и втянулся в бешеный темп, когда нет ни часа свободного времени. Но больше всего меня удивило, что между собой в отделении, во взводе, все общались, представляясь позывным. Только к офицерам и старшинам обращались по уставу, согласно званию. Хотя на полигоне или при выполнении какого-то упражнения с участием офицеров к ним обращались также по позывному. Самое интересное, что мой позывной «Бес» стал ассоциироваться с чертями, а не как сокращенное «Бессмертный». В некотором роде я был рад этому, так как не хотелось говорить причину, почему покинул училище. Темп подачи материала поражал. В один день могли полностью изучить основные характеристики боевой машины пехоты, потрогать, пощупать, поездить за рулем машины, а на следующий день ехать на стрельбы. Моим товарищам по взводу было легче. Каждый из них в разной степени имели практику общения с легкой бронированной техникой. А мне поначалу было тяжело, но освоился. Ежедневные тренировки, выходы на стрельбы чередовались с редкими тактическими занятиями. Но материал давался в усеченном виде, не как будущим офицерам, что по роду своей службы обязаны принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а в том виде, чтобы за короткое время подменить выбывшего временно или безвозвратно офицера. И такая подача материала оправдывала себя. Мы сержанты, а не офицеры, и за срок обучения всего 1/2, из которых осталось меньше месяца, дать весь накопленный многолетними войнами аналитический материал невозможно. «Рота, равняйсь! Мирно! Равнение на середину!» Впервые за время нахождения в школе проводилось общее построение, и причиной тому окончание учебного курса. Все слушатели, в том числе и я, стояли в повседневной форме, но на погонах красовались знаки отличия сержанта. Звание присвоили всем успешно прошедшим курс переподготовки, и сейчас на построении от стольких собранных в одном месте лиц младшего командного состава рябило в глазах. «Товарищи сержанты, поздравляю вас с успешным прохождением обучения и присвоением очередного звания!» Поздравил начальник школы. В ответ ему было 3-кратное «Ура!». Откровенной радости от завершения курса на лицах сослуживцев не заметил, ведь всем предстоит вернуться в действующую боевую часть и продолжать нести службу, но теперь в качестве младшего командира. Расспросил товарищей, практически все знали, куда вернуться на службу. У них у всех имелось направление, и согласно ему они возвращались обратно в свою же часть, но в другом качестве. Кто командиром отделения, кто командиром боевой машины или танка. А вот куда вернусь я, точнее направят меня, оставалось загадкой. У командира взвода я интересовался распределением, но он ничего не ответил, сославшись, что не знает. И этот вопрос мучил меня все последние дни. «Бес, счастливо оставаться! Может, свидимся еще?» Прощался с последней партией убывающих. В расположении остались только мы, те, кто были направлены в школу из училища. Все остальные буквально за трое суток убыли из расположения, кто своим ходом, за кем-то прибыл транспорт, и вот сейчас я жал руку последнему убывающему. «Счастливо, Канат! Береги себя!» «Тьфу-тьфу-тьфу! Не дождетесь!» С улыбкой ответил сержант Сергей. Позывной «Канат» он получил за свой высокий рост. Я еще удивлялся, как он умещается в боевой машине пехоты. Но нет, на тренировках он в полной амуниции с легкостью укладывался в норматив посадка-высадка в боевую машину пехоты. «Сказали, в какую часть направят?» «Нет, ждем предписания. Так через пару дней очередной поток начнется». «Знаю», — отмахнулся, не желая продолжать разговор. «Мне и самому неприятна эта неопределенность. Но ничего поделать не могу». «К взводному ходил?» «Да». «К ротному?» — не унимался Канат. Вот делать ему было нечего, видя, что сама тема разговора неприятна. «Я ж тебе ответил, ходил ко всем». «И к полковнику?» — продолжал гнуть свою линию Канат. «Нет, к нему не ходил». Признался, что до полковника, начальника училища, не дошел. Посчитал, что ни к чему нарушать субординацию. «Так сходи, он адекватный офицер, поймет». «Сам, думаю, убедился в этом. А то, видя, как ты страдаешь, прям тошно на душе становится». «Странно. Задумался. Я старался не показывать свои эмоциональные переживания, но если и Канат, Сергей подметил это, то и другие заметили, что последние дни хожу словно пыльным мешком пришибленный. А я-то думал, почему офицеры избегают меня? Да и старшина, с кем сложились нормальные деловые отношения, только и знает, что при моем появлении делает вид, что сильно занят». «Заметно?» — спросил, потупив взгляд. «А ты в зеркало на себя посмотри. Таким хмурым ты не был и когда сюда прибыл. Ладно, все, за мной приехали». Стоя возле КПП, я смотрел, как Сергей садится в автобус. Мои мысли просчитывали варианты. Что теряю, если прямо сейчас пойду к полковнику и узнаю, почему нас до сих пор не распределили в воинские части? Неужто подготовленные сержанты никому не нужны? «Разрешите, товарищ полковник?» Набравшись смелости, стоял возле кабинета начальника школы. «Кто там? Входите!» «Сержант Провоторов!» Войдя, представился. «Слушаю, сержант!» Не скрывая удивления, поинтересовался полковник. Я заметил, как при моем появлении его правая бровь поползла вверх. «Разрешите обратиться?» «Обращайся!» Все еще не скрывая удивления, произнес полковник. «Я по поводу распределения. Все убыли, а мы четверо остались!» Выпалил на одном дыхании. Мысли путались, и я не знал, как правильно сформулировать. Хотел сказать, почему нас, подготовленных сержантов, до сих пор держат в школе. И ладно бы в школе, нас держали в неведении. «А, ты по этому вопросу?» — ослабился полковник. «Ладно, я хотел отдать приказ, чтобы сегодня вечером до вас всех довели направление. Но уж если ты тут... Как еще раз твоя фамилия?» «Сержант Провоторов», — вновь представился. «Так-так, сержант Провоторов», — полковник перебирал бумаги. «Согласно предписанию, сержант Провоторов для дальнейшего прохождения службы направляется в ВВЧ 458-297-165. И, видя мой непонимающий взгляд, полковник пояснил. «В десант тебя направляют, как лучшего выпускника школы. Гордись. У них своя сержантская школа, но пришла разнарядка подобрать лучшего. Вот тебя и отобрали. Так что собирайся, через день убываешь. За тобой прибудут». Вышел из кабинета и не знал, радоваться мне или огорчаться. Школа, где проходил переподготовку, общевойсковая, то есть сухопутная. А как правильно заметил полковник, у десантников имеется своя сержантская школа, со своей спецификой обучения. Я же с парашютом всего два раза прыгал, и то во время спецподготовки, что проходил в училище. Но как все-таки повернулась судьба? Хотел в десант, но вежливо попросили изменить свое решение. И тут вновь неведомые силы вмешиваются и отправляют меня туда, куда хотел с детства. Жаль, что не офицером, но тогда бы я точно не стал десантником. «Чему радуешься?» Не заметил, как окрыленный радостной вестью чуть не налетел на старшину Самойлова. «Распределение получил. Послезавтра убываю». «Куда, если не секрет?» «В десант. Точно пока не знаю. Сегодня вечером предписание и выписку из приказа оформят». «Странно. Впервые о таком выверте слышу. Но поздравляю». Говорят, что сейчас в основном десантные операции проводятся. Новостями интересуешься? Нет, времени как-то особо не было. А сводки нам каждую неделю зачитывают. Понятно. Поднимают моральный дух. Без этого нельзя. Ладно, еще раз поздравляю. Вечером до всех довели распределение, и все время, пока зачитывали приказ, командир роты на меня долго смотрел оценивающе. Предполагал, что он вызовет к себе для разговора, но этого не произошло. Весь следующий день прошел в беготне. То сдать полученное имущество, то получить. А рано утром следующего дня меня вызвали к КПП с вещами. Я убывал к новому месту службы. «Бес, что ногами еле передвигаешь? Бегом, бегом!» Не успел прибыть, освоиться на новом месте службы, как буквально через день меня включили в группу на боевой выход. Командир, лейтенант с позывным Коста, долго ругался, когда узнал, что к нему вместо временно выбывшего бойца в слаженную группу из 5 бойцов определили неизвестно откуда взявшегося сержанта, что только вчера окончил школу и порохут не успел понюхать. И я его понимал. Идти на задание с тем, кого не знаешь, с кем не проведено боевое слаживание, заведомо ставит выполнение задания под угрозу, но, как понимаю, у командования другого варианта не было. Получено боевое задание, а все группы находятся на выходе или имеют еще больше некомплект. Вот так вовремя и подвернулся молодой сержант. И сейчас, после высадки парашютным способом, мы собрались в условленном месте и уходили, заметая следы от возможных преследователей».